Возвращение в Туркестан. Пожалуй, не только офицеры из простых, но и потомственные дворяне с титулами и поместьями сочли бы это звездным часом. Лучшие выпускники академии пользовались преимуществом при выборе дальнейшего места службы. Корнилов выбрал Туркестан, и не Ташкент, уже довольно обжитый к тому времени русскими, а беспокойную границу с Афганистаном. В октябре 1898 года Лавр Георгиевич с молодой супругой выехал в Ташкент. Они сошли на одной из железнодорожных станций, не доехав 100 верст до этого города. Корнилов решил показать супруге туркестанский край и с этой целью устроил в качестве свадебного путешествия трехдневный переход на верблюдах по пустыне. В ноябре 1898 года Корнилов получил назначение в небольшой город Кирки, урочище Термес, в распоряжении начальника 1-й туркестанской линейной бригады генерал-майора Ионова, известного исследователя Центральной Азии, совершившего поразительную по смелости экспедицию через неисследованные районы Памира. Лавр Георгиевич хорошо знал, что в строевых частях офицеры к выпускникам Николаевской академии генерального штаба относятся неуважительно, считая их выскочками и называя между собой «моментами». Поэтому, прибыв на место службы, капитан-генштабист сразу же начал проявлять большую служебную активность. Это было время острых англо-русских противоречий. Центральная Азия всерьез рассматривалась стратегами обоих государств как возможное место для будущих сражений. Также англичане уделяли чрезвычайно важное внимание Афганистану, кратчайшему пути для продвижения России к Индии. Афганская армия ими усиленно вооружалась, а вдоль русской границы воздвигались крепости и укрепления. Поэтому неудивительно, что русским генеральным штабом была поставлена задача проникнуть в тайны англо-афганских приготовлений. Существовали и приграничные трения между правительствами России и Афганистана. Перед самым приездом Корнилова в бригаду русскими войсками был отбит у афганцев важный стратегический пункт на берегу Амударьи – город Термес, древняя столица Бактрии. Прямо против Термеза, на другом берегу Аму, находился Мазари-Шариф – центр афганского Гиндукуша. Здесь, у входа на перевалы Гиндукуша, для прикрытия путей через Бамьян на Кабул, афганцы поспешно строили крепость Дейдади и целую сеть мелких опорных пунктов. Мне, позже вспоминал генерал Ионов, страстно хотелось выяснить характер работ, предпринятых афганцами, и по возможности характеристики воздвигнутых ими укреплений. Однако крепость находилась в 50 верстах от берега в глубине афганской территории, афганцы были бдительны и неумолимы к нашим разведчикам, и сведений об укреплениях мы не имели. По прибытии Корнилова Ионов посетовал ему на недоступность Дейдади для русской разведки. Лавр Георгиевич воспринял слова начальника как сигнал к действиям. После очередной неудачной попытки добыть информацию, используя разведчиков из туземцев, он под каким-то предлогом просил у Ионова разрешения на 3 дня в отпуск. Понимая несовершенство традиционных способов сбора разведывательной информации через завербованных афганцев и таджиков, которые нередко являлись двойными агентами, Корнилов решил самостоятельно предпринять рискованное путешествие. В январе 1899 года Лавр Георгиевич с 2 спутниками-афганцами, предварительно выбрив голову, подстриг усы, высоко подогнав стремена, он на утлом плоту из надутых козьих бурдюков за несколько верст от Термеза переправился на афганский берег. Высадился маленький отряд у небольшого торгового городка Чушка-Гузарь, где пересел на лошадей, купленных в ближайшем селении. На рассвете Корнилову и его спутникам удалось достичь крепости, но разглядеть ее в утреннем полумраке было невозможно. Но, подъезжая к крепости, Лавр Георгиевич заметил у самой крепостной стены чайхану, где сидели караульные афганские солдаты. Корнилов, испытывая судьбу, повел своих спутников внутрь и приказал подать завтрак. Он решает ждать до полного рассвета, чтобы лучше изучить профиль крепости. Уже совсем рассвело, когда к ним подъехал афганский офицер, наблюдавший за крепостным районом. Корнилов объяснил свой приезд в Дейдади желанием поступить во вновь формируемый эмиром Абдурахманом туркестанский конный полк. Офицер поверил ему. Корнилов получил возможность не только подъехать к стенам крепости, но и сделать несколько фотографических снимков укреплений. После этого он составил подробный план местности, а также добыл книгу афганского эмира «Джихад». На 3-й день после отъезда Корнилова в отпуск он вошел в кабинет генерала Ионова и протянул ему фотографии и чертежи каких-то укреплений. «Это Дейдади», — объяснил он удивленному генералу. Иванов только развел руками и тут же приказал отправить ценные бумаги и фотографии в Ташкент. В Российском государственном военно-историческом архиве в фонде Генерального штаба до сих пор хранятся редкие документы, подлинные карты и планы, привезенные Корниловым из Афганистана. Благодаря Лавру Георгиевичу в руках русского командования оказались карты и снимки не только Дайдади, но и планы укреплений Шор-ТП, крепости Тахтапуль, чертежи афганских воинских казарм, места расположения крепостной артиллерии. В пути исследования Корнилов провел съемку дорог от переправ через пограничную реку к Дайдади, привез описание характера укреплений и анализ пропускных возможностей коммуникаций, обзор приграничной северной области Афганистана. Несколько позже полученные Корниловым материалы легли в основу русских военных приготовлений на границах Туркестана. А разведка крепости Дайдади, как вспоминал генерал Романовский, разбиралась в войсках как пример тщательно спланированной операции, и прибывших на службу в Туркестан офицеров специально знакомили с этой чрезвычайно опасной экспедицией. Несмотря на то, что экспедиция Корнилова завершилась успешно, Лавр Георгиевич был обвинен в том, что предварительно не нашел нужным доложить о своих намерениях начальнику. Также он был обвинен в том, что, отправляясь в разведку, оформил фиктивный отпуск на 3 дня. Поэтому предпринятая Корниловым разведка в глазах высокого начальства отдавала авантюры в духе романов Майнрида. На основании этого руководство главного штаба не утвердило представление командующего округом о награждении слишком молодого капитана орденом Владимира 4-й степени, на том основании, что внеочередное награждение возможно только за военные заслуги. Более того, Корнилову было указано на недопустимость подобных действий впредь, а генералу Ионову объявили выговор за то, что тот рискует способными офицерами. И все же заслуги Корнилова были отмечены переводом его в августе 1899 года на должность старшего адъютанта штаба Туркестанского округа. Однако штабная служба продолжалась недолго. Обстановка на границе с Афганистаном была весьма напряженной, и снова потребовались его способности разведчика. Поэтому летом 1899 года Корнилов работал над изучением района южнее Кушки, направления на Меймань и Герат. В этом деле ему помогали один казак и несколько туркмен, принятых на русскую военную службу. Также в то время по приказанию командующего Туркестанского военного округа Корнилов часто выезжал в малоизученный регион под Таги-Сарь и Чубек для осмотра и уточнения пограничной полосы. В октябре 1899 года Корнилов выехал сначала в Асхабад для участия в разработке оперативных мер на случай войны с Великобританией, а затем получил задание составить стратегический очерк Восточного Туркестана, в отношении которого на топографических картах генерального штаба имелось слишком много белых пятен. Начало нового века Корнилов встретил в Кашгаре, у ворот Индии, в самом центре борьбы за сферы влияния между Великобританией и Россией. Несмотря на то, что Лавр Георгиевич официально являлся частным лицом, начальство решило, что свои действия он должен согласовывать с российским консулом Петровским. Корнилов составил схему почтового сообщения между Ошем и Памиром, написал ряд рапортов, содержащих сведения о положении дел в Кашгарии. Не раз под видом купца Лавр Георгиевич проникал в самые отдаленные места. Итогом работы стала монография «Кашгария или Восточный Туркестан. Опыт военно-стратегического описания», которая была издана в Ташкенте в 1903 году. Это исследование до сих пор считается одним из наиболее полных описаний данной территории. В Кашгаре Корнилову впервые пришлось столкнуться с таким явлением, как народный бунт. Под влиянием слухов о боксерском восстании в Китае местное население собиралось разгромить иностранные консульства. Узнав об этом, Корнилов заявил в рапорте на имя окружного генерал-квартирмейстера о необходимости ввести русские войска и подавить малейшие беспорядки. Более того, он даже предложил конкретный план действий в виде отдельной войсковой операции. При этом он сослался на опыт подавления Наполеоном восстания роялистов в Париже в октябре 1795 года. Но представители российских властей не только отказались от его услуг, но и составили специальную докладную, назвав в ней Лавра Георгиевича несостоятельным Буонапартом. Здесь же произошел конфликт с консулом Петровским, заявившим о нарушениях Корнилова в отчетности, а также о предоставлении им недостоверных сведений. Последнее звучало как упрек в непрофессионализме Лавра Георгиевича, что его особенно возмутило. Судить о том, кто был прав, весьма трудно. У консула был богатый опыт разведывательной работы, а Корнилов упрямо доказывал правильность собственных методов. Тем не менее, из штаба округа в адрес последнего пришло указание улучшить сбор и проверку сведений о Кашгарии и всеми сведениями политического характера обязательно делиться с консулом. Но Корнилов упрямо стоял на своем. Обидевшись, он подал рапорт о невозможности совместной работы с Петровским. Это было вполне в его духе. Принципиальный до мелочей, он не терпел попыток учить его там, где он осознавал себя профессионалом. Вполне понятно, что дальнейшая работа в Кашгаре в таких условиях стала невозможной. Тем не менее, командующий Туркестанским округом достойно оценил работу Лавра Георгиевича. Вернувшись в Ташкент, Корнилов получил свой первый орден Станислава III степени, чин подполковника и должность штаб-офицера для поручения при штабе округа. Он праздновал победу над своими недругами и завистниками, но праздник был испорчен болезнью и другими причинами. Дремала усталость, болезнь глаз от яркого горного солнца и лесовой пыли, а также недовольство из-за пристрастной, как казалось, критики его работы в качестве разведчика. В июле 1901 года Корнилов вернулся в Ташкент, где издает собранные материалы в книге «Кашгария и Восточный Туркестан», напечатанные средствами Туркестанского военного округа. За работу в Восточном Китае он награжден орденом Святого Станислава III степени и уже через месяц, 3 сентября 1901 года, согласно секретному письму начальника главного штаба, командирован в пределы Персии. Русскому главному штабу требовались сведения о провинциях Восточной Персии, Хорасане и Сеистане. Россия на рубеже веков активно проникала в Персию, стараясь противостоять английскому влиянию, добиваясь выгодных условий для своей торговли и промышленности. Персия становится сферой влияния России и зоной ее интересов. Кроме того, Российская империя готовилась к постройке железной дороги через Персию и устройству порта в Шихбаре на побережье Персидского залива с различными укреплениями и флотом. Для выполнения очередной разведывательной задачи небольшой отряд Корнилова, состоявший из двух казаков и двух туркмен, должен был пройти по знойной пустыне, населенной воинственными племенами, почти 4000 верст. При этом Лавр Георгиевич был обязан собрать военно-экономические материалы, составить карты Северной Персии, а также добыть исчерпывающие сведения о положении страны. Эта экспедиция продолжалась 7 месяцев. Лошадей у разведчиков почти не осталось, припасов крайне мало, основной багаж составляли оружие, инструменты и дневники. Путь из Сеистана до Мешхеда вдоль афгано-персидской границы был неимоверно тяжким. Отряд медленно продвигался через необъятное пространство раскаленных степей. Персы называли эту пустыню Дашти-Наумет – «степь отчаяния». Лишь немногие английские исследователи предпринимали неудачные попытки проникнуть в глубинные районы пустыни, поэтому на картах начала 20 века почти вся Дашти-Наумет все еще была представлена большим белым пятном с надписью «Неисследованные земли». Первым европейцем, решившимся пересечь пустыню с юга на север, стал Корнилов. В пути следования отряда воду находили в редких колодцах, припасов постоянно не хватало, пищу отряда составляли лишь мучные лепешки. Посуду бросили в самом начале пути, и лепешки пекли прямо на углях. Силы лошадей и людей убывали с каждым днем. Из-за слабости были оставлены палатки и многое необходимое утварь. Но дневники, карты и собранные образцы Корнилов упрямо вез с собой. Результатом этой экспедиции стал богатый материал об этнографии народов Северной Персии, дорогах, прилегающих к русско-персидской границе, сведения об отношении племен Персии к Российской империи, состоянии персидской армии и ее пограничных укреплениях. Итак, эта разведывательная экспедиция была проведена успешно, свидетельством чего стали труды Корнилова, историческая справка по вопросу о границах Хорасана с владениями России и Афганистана и Нушки-Сеистанская дорога. Выводы, к которым пришел тогда Лавр Георгиевич, подтверждали готовность Великобритании к расширению своего влияния на Персию и среднеазиатские районы Российской империи. В связи с этим возникла потенциальная военная угроза, которая требовала укрепления среднеазиатских границ Российской империи. Все долгие месяцы экспедиции Корнилов продолжал изучать язык, культуру и традиции персов. Любовь к этой стране он сохранил на всю свою жизнь. Как вспоминал адъютант Хан Хаджиев, Корнилов часто, интересно и увлекательно рассказывал сцены и картины нравов из персидской истории, вспоминал произведения персидских поэтов, декламируя большие отрывки на прекрасном персидском языке, переводя их после слушателям. Корнилов также любил и Туркестан, его историю, древние обычаи. Как вспоминал генерал Мартынов, позже служивший с Корниловым в Маньчжурии, по собственным его Корнилова признаниям, он вообще не переносил Европу и лучше всего чувствовал себя с азиатами. В годы службы в Туркестане Корнилов был частым гостем в детских туземных селениях. Его неудержимо влекла загадочная, полная тайн жизнь Востока. Это были не только слова. Корнилов знал 9 языков народов русского Туркестана и Центральной Азии. В октябре 1902 года Корнилов отбывал ценз для звания штаб-офицера в должности командира роты 1-го туркестанского стрелкового батальона. Несмотря на то, что строевая служба была недолгой, Лавр Георгиевич успел отличиться тем, что начал учить своих подчиненных ведению боевых действий в пустыне методом многосуточных рейдов отдельных разрозненных отрядов. В ноябре 1903 года Корнилов выехал в Индию с целью изучения оборонительной линии по реке Инд и организации индо-британской армии. Это была, пожалуй, самая безопасная из всех его командировок. Благодаря прошлым поездкам по Афганистану и Кашгарии, Корнилов был хорошо известен британской разведке, и ему не было смысла скрываться. К тому же, среди английского руководства он уже пользовался определенным авторитетом, поэтому английские офицеры показывали Корнилову все, что не вызывало у них опасений, приглашали на осмотры, парады, знакомились с жизнью гарнизонов, хотя при этом и пристально следили за каждым его шагом.